Две плетки тьмы схватили ближайшего драука за лапы, но в то же мгновение Зурдах ощутил, как на его плечи будто навесили по мешку с камнями. Так тяжело было удержать эту тварь, а она еще и пыталась перехватить управление плеткой. «Ага, сейчас», — зло подумал молодой гоблин, — «я тебя не выпущу». Во время охоты с Майлем он удерживал твари и покрупнее. «Арррр!» Правый драук обрушил на Зурдаха поток ударов, от которых тот едва успевал уклоняться. Пришлось отпустить второго драука и удерживать. И сражаться гоблин не мог, ни на таких скоростях. На Майя драук не обращал внимания, хоть тот и беспрестанно атаковал тварь по лапам, но никак не мог их пробить. Зурдах вновь отпрыгнул в сторону и защитился от быстрых лап древком копья, заблокировав дюжину ударов. От мощи в них вложенной, его откинуло, но он тут же контратаковал. Он ощущал подготовленные кристаллы тьмы, но не мог до них дотянуться. Они слишком далеко увели схватку, а новые создать не хватало хотя бы пары мгновений. Зато жгуты тьмы он вновь начал формировать. Бам! Удар Зурдаха проскользнул между лап и дотянулся до тела твари. Но тут же пришлось уворачиваться и отшагивать в сторону. Драук попытался просто снести его своим телом. В последний момент Зурдах просто схватил его четверкой жгутов, которые успел создать. И враг забился, словно насекомое, пойманное в паутину. «Этого бей! Того я возьму на себя, я справлюсь», — крикнул он Майлю, и друг обрушил на скованного драука шквал ударов. Вот только и четырех лап драуку хватало, чтобы отбиваться и даже изредка атаковать в ответ. Тварь злилась и билась изо всех сил, пытаясь вырваться, но на Зурдаха внезапно нашло какое-то хладнокровие, и он вновь ощутил, как погружается в баланс, как движения становятся плавными и легкими, а удары врагов — предсказуемыми. Собрат Драука словно еще больше озверел от этого зрелища, и попытался применить тьму против Зурдаха. Пытался схватить его парочкой жгутов. Пуф! Жгуты тут же распались бесформенными облачками. Зурдах ощутил, что просто сильнее этой особи Драука. Он владел тьмой лучше. Кроме того, гоблин знал, как бороться с чужой тьмой. Он увидел это несколько лет назад, когда чернопрядец отбивался от кучи драуков на арене. Он помнил те ощущения. Нужно было ударить в основание тьмы и перехватить над ней контроль. Но для этого воля нападающего должна быть сильнее. И ненависть внутри делала волю Зурдаха непреклонной. Они увязли в схватке, и только навыки обращения с копьем спасали обоих гоблинов. Потому что драуки хоть и были быстрыми, но дрались явно неумело. Маэль продолжал наносить удары, но драук успевал все блокировать. Вторая тварь связала Зурдаха боем. Пространство тоннеля наполнил беспрестанный звонный стук оружия. Бам-бам, бам-бам. А потом, словно что-то поняв, Драук начал сбрасывать путы тьмы. Нет, надо удержать. Не удалось. Драук вырывался, потому что Зурдах не успевал стянуть еще больше тьмы. Едва жгуты тьмы распались, бой перешел в сплошной физический, с редкими попытками то Зурдаха связать Драука в тьмой, то наоборот. Но теперь лапы твари выскальзывали из жгутов, бой затягивался. «Зурдах!» — крикнул Маэль, который каким-то образом умудрялся удерживать на себе второго драука, поспевая и блокировать, и атаковать тварь. «Дерьмо! Надо создавать иглы! Он не справляется!» Маэль действительно не справлялся. Сказывалось отсутствие опыта боя всех против всех, как это было у него, Зурдаха, там, на бойне. Драук был по сути как трое противников с копьями, действуя так за счет своих конечностей. Дзинь-дзинь. Зурдах использовал и баланс, и кровь, и чувствовал, как она жжет по венам. Но за скоростью драука он успевал. Каждый раз лапы проходили мимо него, врезаясь в каменный пол и взрывая его крошками камня. Пару раз копье молодого гоблина прошло сквозь эту защиту и царапнуло тело существа. Еще недавно тихий тоннель наполнился звуками ожесточенного боя. Стуком лап, скрежетом копья и ударами разрушенного камня, когда драуки били мимо вертких гоблинов, изредка твари зло шипели. Нет, он справляется. За полторы минуты боя, уже привыкшие к более крупному сопернику и к движениям лап, друзья взяли себя в руки и довольно хладнокровно обрабатывали драуков. Они уже адаптировались к этому восьмилапому стилю. У Зурдаха появлялось больше мгновений на то, чтобы собрать тьму. Пару раз Маэль умудрился проскользнуть мимо широко расставленных лап и резануть по телу твари копьем, а затем также резво отскочить, не попав под контратаку. И тут уже оказалось, что тела у них были не такими уж крепкими, лезвия копий их пробивали. Зурдах закрутил кровь еще сильнее и вены обожгло болью, зато и мир чуть замедлился. Обычный эффект от очень быстрого обращения крови. Ярость наполнила его тело. Снова выдалась пара мгновений, за которые он успел втянуть к себе еще больше тьмы, дотянулся до созданных кристаллов. Вжух! Пара лап прочертила на его теле полосы, прорезав броню из кожи ящера. Ай! После того, как пролилась кровь Зурдаха, обе твари словно еще больше взбесились и с ненавистью накинулись на него, словно они ощутили в нем паучью кровь или чернопрядца. Маэль едва успел отскочить с их пути, но Зурдах уже собирал вокруг себя кристаллы тьмы, десяток за десятком. Он хотел ударить наверняка, раз уж сковать твари не удается. Лапы обозленных тварей нападали со всех сторон, но Зурдах и Маэль крутились, вертелись, отбивали удары и даже успевали атаковать. Проблема была только в мощи ударов. Каждый удар высекал искры из пола и взбивал каменную крошку. Попади такой удар по ним, серьезная рана обеспечена. «Нормально, держишься?» – спросил Зурдах, отскочив от лап Драука в очередной раз. «А то, я быстрее этих гребаных уродов. Готовься, когда я метну иглы, надо рвануть и нанести серьезную рану одной из тварей, чтоб наверняка, с одним мы быстро справимся». «Понял». Зурдах с каждой секундой формировал все больше игл, и через минуту оборонительного боя их было уже десяток, более чем достаточно для начала атаки. Жаль, до начала боя не успел сформировать. Тогда он боялся, что они почувствуют, что кто-то в тоннеле собирает тьму, поэтому не рискнул. «Попробую поднырнуть и убить тварь», — кинул ему Маэль. «Начинаю». В тот же миг вокруг Зурдаха взмыли десятки капель тьмы, которые он в мгновение ока превратил в острые иглы. Душу его наполнило легкое торжество. «Сейчас вы, уроды, получите». Драуки хоть и заметили иглы тьмы, но сделать с ними ничего не могли. Перехватить контроль над чужой тьмой сложнее, чем создавать свою. Хотя они и пытались. «Слабаки, надо было сразу вас тьмой бить, твою мать!» — вскрикнул Маэль. Второй драук, тем временем, замедлился и провел рукой в сторону Маэля, и ноги захлестнуло тьмой. «Сейчас!» — Зурдах дернул рукой, и чужая тьма отпустила его друга. А через секунду он обрушился всей собранной тьмой на Драука. В того полетело с десяток игл тьмы, и, хоть он попытался сразу закрыться и отскочить в сторону, это было бесполезно. Иглы полетели практически вплотную. Вжух, вжух, вжух. Иглы тьмы со свистом пронзили воздух и врезались в тело Драука, вспарывая его до внутренности и нанося действительно опасные раны. Кхаррр. Тварь взревела от боли и открылась. Маэль в тот же миг рванул на нее, проскользнув мимо лап. Удар нанес он со всей силы, рубанув копьем снизу вверх. Живот Драука вспорола, будто бурдюк с водой, и оттуда начали вываливаться внутренности и черная кровь. Лапы беспомощно забили по полу, а Маэль едва отскочил из-под заваливающегося на пол Драука в сторону. Одновременно с этим Зурдах вернул обратно иглы тьмы, которые немного ослабли, но оставались серьезным оружием. Крик Драука заставил его собрата оцепенеть на мгновение. В мгновение ока, оценив изменившуюся расстановку сил, и то, что в руках Зурдаха иглы тьмы, которых он явно не ожидал увидеть, он рванул в сторону. Он собирался просто удрать. «Не позволю, не уйдешь». Пять жгутов тьмы, предел в данный момент, обхватили все конечности Драука. Отпускать тварь было нельзя, иначе она наведет на их след других. Десяток игл тьмы выстрелили в Драука. Четверка прошла мимо, но оставшиеся вонзились в живот и поразили внутренности. Одновременно с этим, Маэль метнул копье, а Зурдах сделал то, чего не использовал уже несколько лет. Использовал кровь на полную. Вокруг него взметнулась аура черного паука, обратная сторона крови, и она дотянулась до Драука. Тот оцепенел на пару секунд, не понимая, почему на него нахлынул дикий страх. Зурдаху этих секунд хватило. Драука пронзили еще четыре иглы тьмы, а следом и копье гоблина, пробившие насквозь плечо Драука. Маэль тут же рывком оказался сбоку от твари и вонзил копье в бок, прокручивая. Бах! Этого уже Драук не выдержал. Лапы подыхающей твари пытались атаковать друзей, но Зурдах вонзал иглы тьмы по всему телу без остановки. Они взрезались в кожу и пронзали внутренности, легкие, сердце, мозг. Через пару секунд в теле твари была сотня кровавых отверстий, дырок от тьмы, а сам Драук истекал кровью, не в силах сдвинуться. Только лапы царапали по полу, словно цепляясь за ускользающую жизнь. Ви-и-и. Предсмертный визг пронзил своды тоннеля, и на этом жизнь Драука оборвалась. Однако этого Зурдаху было мало. Он хотел быть точно уверен, что обе твари мертвы окончательно и бесповоротно. Мало ли, какая у них живучесть. Выдернув копье из раны, он ударил одного Драука в затылок. Со вторым то же самое проделал Маэль. Пару раз, несколько минут они смотрели на мертвых тварей, и, наконец, прекратили использовать кровь. Дышать стало сразу тяжело. Бой был скоротечный, но интенсивный. Наконец-то исчез зуд в костях, на который во время боя Зурдах перестал обращать внимание. Зато теперь он понял, что драуки точно мертвы, потому что зуда нет. Резко накатила усталость, и молодой гоблин аж сел на пол. Они давно не сражались на грани, но устал он не из-за этого, а из-за тьмы. Она тут собиралась действительно тяжело, и десяток игл стоили хлынувшей чуть запоздало крови из носа. Маэль сел рядом, он тоже тяжело дышал. Белки его глаз полопались от крови. «Я был на пределе», задыхаясь, сказал Маэль, чтобы пробить его брюхо, пришлось очень сильно закрутить кровь. «Сжег?» «Нет, вовремя остановился». «Это хорошо», протянул Зурдах. «Любой потерянный круг, и даже четверть круга, в их условиях невосполнимая потеря. Твари с нужными ядрами им попросту не попадалось, и они уже давно не могли усилиться. Когда они нашли скороходок, то, в общем-то, убили всех найденных тварей с ядрами, для того чтобы Маэль смог подняться до восьмого круга. Но оно того стоило. Это усилило Маэля. Через минуту, отдышавшись, они заговорили. Что этим тварям вообще тут надо было? Что они тут забыли? Вслух спросил сам себя Зурдах. Отшарк его знает. Махнул рукой Маэль, а потом добавил, глядя на мертвые тела драуков. Ну, они точно уже ничего не скажут. Да и этот мерзкий язык мы вряд ли поймем, уроды. Тьфу. Маэль сплюнул. Запугивание на нем сработало, как будто бы да, с некоторым сомнением ответил Зурдах, правда, буквально на мгновение. Знаешь, по-моему, он особо не испугался, скорее на мгновение растерялся. Маэль пожал плечами, мол, какая уже разница, главное, что второй не успел сбежать, да уж тогда бы у нас были проблемы, пришлось бы драпать куда подальше. Нам повезло. Повезло? Переспросил Маэль. Да, эти уроды нас явно недооценили и не знали, что я владею тьмой, а значит они точно нас не искали. Просто мы им попались по пути. И вообще, ты заметил, что они как будто были туповаты. Те драуки, которые были в Пхеркхале, были опаснее, хитрее. А потом Зурдах вспомнил, что с теми драуками Маэль так и не столкнулся, потому что был в полубессознательном состоянии. Правда, потом он рассказал другу все, в подробностях, и не один раз, но одно дело видеть, а другое, знать по рассказам. Пару минут Зурдах молчал и прокручивал в голове бой. «Они должны были быть намного сильнее», — сказал он. «Ну мне сравнить ни с чем, как по мне, они и так были сильны, но тупые. Они должны были понять, что нас не получится взять и удрать раньше. Они иголок твоих не ожидали», — хмыкнул Маэль. «Это тоже. Слушай, а что они побросали перед тем, как напасть?» — вдруг спросил, поднимаясь, Маэль. Зурдах тут же подскочил. «Точно, я уже и забыл. Перед нападением они положили на пол какие-то коробочки. Нужно посмотреть, что там. Коробки». Они направились к коробкам, которые валялись на полу тоннеля в 20-30 шагах от места схватки. Правда, сначала они отняли у мертвых драуков копья. «Хорошие копья, не то, что наши», — заметил Маэль, любуясь остро заточенным железным лезвием. «Эти копья не шли ни в какое сравнение с теми грубыми поделками, которые были у друзей. Им это не помогло. Они просто хорошо не владели копьем. Так, махали как идиоты, да и брони на них не было. Ты это к тому, что это не воины? Вроде того. А ведь действительно, на них не было брони, и двигались они не так быстро, как те, кого убил на арене чернопрядец. Наверное, Маэль прав, и это не воины, а какие-нибудь посланники. Только куда и зачем? С другой стороны, воины или не воины, но если б не тьма, они доставили бы нам кучу проблем и ран». «Стоп!» – застыл Зурдах, не доходя до коробок, а потом развернулся и зашагал к телам драу. «Ты куда? Хочу кое-что проверить». Через секунду, вернувшись назад, он без малейшей брезгливости вскрыл грудные клетки драуков. Их тела оказались не намного крепче, чем у обычных драу. Получается, они просто очень быстрые, но не крепкие. После нескольких минут копошения во внутренностях, Зурдах разочарованно выдохнул. «Пусто. Ты думал, там ядра будут?» — вдруг понял Маэль. Зурдах кивнул. «Ладно, а теперь посмотрим, что эти уроды тащили с собой». Они вернулись к коробкам и подобрали их. Те были совсем небольшими. Металлические кубы, высотой и длиной в ладонь, с двумя замками по бокам. Может, у них есть ключи? Обыскав мертвых драуков, никаких ключей они не нашли. Странно. «Согласен, может, силой откроем?» — Зурдах подумал, а потом кивнул, соглашаясь. «Ну да, а что еще остается?» Он хотел открыть коробки не только потому, что ему было интересно, что же такое перевозили драуки, а и потому, что кровь внутри него ощущала в этих кубах что-то. Зурдах ощущал другую кровь, другую паучью кровью, много крови, и от этого внутри все заколотилось в предвкушении и безумной жажде. Попытки открыть руками оказались бесполезными. Несмотря на силу рук Зурдаха, замки не поддавались. Тогда, недолго думая, они просунули в щель лезвие копья, сделав рычаг, и начали понемногу расшатывать замок. Со скрипом, но тот начал трещать, а через 5 минут возни звонко хрустнул. Металлическая крышка выгнулась и вышла из пазов. «Открыли!» — радостно вскрикнул Маиль. Сердце гоблина бешено колотилось, а руки аж дрожали. «Что с тобой?» — подозрительно спросил Маиль. «Там ядра, я ощущаю». Однако он понял, что ошибся. Внутри оказалось что-то совершенно другое. «Что это за хрень?» — удивленно поднял брови Маиль. В коробочке, обмотанной мягкой тканью, лежал кристалл красного цвета с черными прожилками. Всего лишь один кристалл, и все, ты ж сказал, что ощущаешь ядра, это явно не ядро. Зурдах взял кристалл в ладонь, и внутри него что-то дернулось, откликнулось. Моментально, кровь сама собой вскипела, словно почуяв что-то дико знакомое, родное. И в ответ начал пульсировать кристалл, а черно-красная дымка внутри него пришла в движение. На мгновение молодому гоблину внутри почудился силуэт черно-красного паука. Маиль, тем временем, открыл вторую коробку. Тут 2 кристалла, но небольших, таких же, никаких ядер. Ты ошибся, Зурдах. Через мгновение Маиль с любопытством взял в ладонь кристалл, но в ту же секунду выронил его на пол, громко вскрикнув. Ай, сука, эта дрянь жжется, как ты ее держишь. На руке друга задымился большой ожог во всю ладонь, и это при том, что на ладони давно была измененная кожа. «Меня не жжет», — ответил он. Зурдах, естественно, никакого ожога не получил. Наоборот, он чувствовал нарастающее удовольствие от того, что держал в руке этот кристалл, и выпускать его не хотелось. «Мне это нужно», — осознал он скоро, — «я должен это поглотить». Он был в этом уверен. «Там внутри паучья кровь», — приподнял Зурдах кристалл над собой, — «я ее ощущаю, и ее очень много. Ощущение совсем как от ядер. То есть это типа самодельные ядра?» «Не е-е-е-ед», с усмешкой покачал головой Зурдах, «это намного мощнее, в 10 раз, понимаешь? Но зачем им это?» Начал было говорить Маиль, хотя стоп, они же выглядят как пауки, они точно такую хрень жрут, потому и стали такими уродами. «Подожди, ты же не собираешься?» Внутри Зурдаха все трепетало и горело от предвкушения и возбуждения. Глаза светились от крови, которая хаотично, сама собой, бежала по телу. Маиль сразу все понял и поэтому заволновался. «Я серьезно, ты же не хочешь это сожрать?» «Да, хочу, хочу поглотить. Я знаю, что мне это нужно. Это сделает меня сильнее. Но, это же опасно. Да оно мне руку обожгло. Мы же даже не знаем, что это такое. Может, это вообще не то, что ты думаешь?» Маиль побледнел, говоря это. В голову ему вдруг пришла мысль, что при неудаче он останется один в подземелье, и от этого стало страшно. Это вдвоем они могли подбадривать и поддерживать друг друга, но если он будет один... Впрочем, он забыл уже, что когда они добывали ядра скороходок, он вел себя так же, как и Зурдах. Хотел поглотить все и сразу, невзирая на опасность. После Ямайгура он считал, что готов ко всему, что ему уже ничего не страшно. «Маиль, ты стал сильнее, когда мы нашли ядра скороходок, а вот я», — Зурдах стиснул зубы, — «я остался на том же уровне». Он замолчал. «Нам ни разу не попадались паучья ядра. Вот это», — он поднял кристалл, — «моя возможность стать сильнее. Я чувствую внутри паучью кровь. Но, мы еще не добрались до поверхности. Что если в следующий раз на нас нападут не 2 драука, а 3, 4? И если они будут в броне, и посильнее этих, нас либо схватят, либо убьют». Маиль промолчал. «Тогда мы просто не справимся», констатировал Зурдах, но тут он поднял кристалл. «Крови много, это больше, чем 1 круг, намного, это будет серьезный прирост в силе. Тогда я стану быстрее и опаснее». Зурдах кровожадно улыбнулся, на миг представив свою будущую силу. «И еще, если ты заметил, они довольно плохо владели тьмой», продолжил сыпать аргументами за Зурдах. «Те драуки, которые были в Тхеркхале, были на другом уровне. Они метали копья тьмы, много копий». «Ладно, ладно», — отмахнулся от него Маиль, — «я-то что, это ты рискуешь, только нужно место найти безопасное, точно не тут, да и вообще, отсюда надо делать ноги, вдруг тут еще парочка этих уродских тварей бегает». Зурдах кивнул и спрятал все кристаллы в 1 коробку, «А что с трупами этих будем делать?» И со второй коробкой Зурдах задумался. «А ничего, надо рвать когти отсюда подальше. Мы же не знаем, может, этих драуков начнут искать. Будем бежать, но главное, временно свернем с этого тоннеля в тот, в который ни один паучий выродок не пролезет. Пустую коробку возьмем с собой и где-то спрячем. Будем бежать, надо подальше оказаться от этого места. Согласен, пора отсюда валить». Подхватив как новые, так и старые копья, они вернулись заброшенными во время нападения корзинами и только после этого рванули вперед. Нужно было как можно быстрее найти какой-нибудь узкий боковой ход, который бы увел их подальше от этого тоннеля, хотя бы временно. К тому же оставаться тут было опасно еще и потому, что они не знали, куда драуки несли эти ящички. Ведь если их цель впереди, там тоже могут быть драуки, и уж точно для них эти кристаллы были важны, раз их так запечатали и несли в таких надежных кубах. Несмотря на то, что совсем недавно они были в опасности, единственным, что занимало мысли Зурдаха сейчас, было предвкушение будущего поглощения. Он уже и забыл, как происходит этот процесс. Кровь внутри бурлила, наполняя тело эйфорией, а коробочка в руках, пульсирующая паучьей кровью, лишь распаляла желание. Чуть запоздало Зурдаху пришла в голову мысль: «Если бы я сразу начал формировать иглы тьмы, даже когда они на нас рванули, я бы успел закончить бой в разы быстрее. Они даже не могли заблокировать иглы, мы бы тогда ни царапины не получили». Однако в голове тут же всплыло воспоминание с арены, где драуки швырялись в него копьями тьмы и не только ими, и могли недолго защититься от тьмы чернопрядца. Встреть они таких драуков, то шансов без пробуждения чернопрядца у них не было бы никаких. Это были просто слабые драуки, констатировал Зурдах. Просто понял он это поздно, уже после боя. Глава 5. Больше двух недель они мчались вперед практически без остановок, не жалея сил. Нужный проход они нашли уже через день после того, как убили драуков. Тот вел в небольшую сеть пещерок, а та, в свою очередь, к другим тоннелям, расположенным еще ниже. По таким точно ни один драук не пролезет, как ни пытайся. Все это время Зурдах с трудом удерживался от того, чтобы не взять кристаллы и поглотить. Желание постоянно буквально распирало его, но безопасность была прежде всего. Нужно было отдохнуть и найти действительно удобное и закрытое место. И, хвала богам, никаких признаков погони за ними пока не было. Кости с частицами чернопрядца молчали. Маэль периодически отговаривал Зурдаха от решения поглотить кристаллы. Но тот уже знал, никакая паучья кровь, будь она в ядре или в кристалле, не способна ему навредить, и его решение было бесповоротно. Как можно отказаться от возможности стать сильнее? Это других детей кровь насекомых могла убить, не его. Его не убило даже огромное ядро черного паука, которое ему подсунул Ксорх. Не смогли навредить и остальные ядра, и теперь понимал почему. Потому что он не был таким, как все, он мог управлять любой энергией. Надо было только научиться и почувствовать ее. Он уже мог управлять и кровью, и тьмой, пусть последние пока слабо. Что могут ему сделать какие-то остатки воли насекомого из ядра? Они не способны его одолеть. Зурдах знал, что он их пожрет. Причина была и еще одна. Сотни прожитых жизней, сотни перерождений. Он вместил их все в себя, и это делало его волю сильнее, чем у любого другого. Сотни пережитых смертей, пусть и в обличиях насекомых и зверей, заставили смотреть на жизнь и смерть иначе, по-другому воспринимать риск, и больше ценить силу, но это пришло лишь после случившегося на арене. Понял он это позже, когда они выживали вдвоем с Маэлем. Он переосознал уже не как ребенок, а как взрослый, понял, когда раз за разом пересматривал, вспоминая себя, но другого. Да, они все были частью него уже тогда, 3 года назад. Вот только чтобы понять некоторые вещи, принять их, нужно повзрослеть физически, стать самостоятельным, как стали они с Маэлем, вдвоем выживая в подземелье. Они не могли рассчитывать ни на кого, кроме самих себя, только друг на друга. Поодиночке они бы не выжили, и эта самостоятельная жизнь сделала их другими. Кровь, она часть меня, и если ее станет больше, я стану в разы сильнее, а в кристаллах ее много, очень. Прямо сейчас они проползали узким тоннелем и проталкивали вперед копья. Они тащили с собой и свои, и добытые у драуков. Наконец-то у них появилось прочное оружие, которое не нужно менять каждый месяц, а то и чаще. «Давай уже где-то остановимся, мы достаточно далеко забрались», — раздался голос Маэля. «Давай», — согласился Зурдах, которому и самому поскорее хотелось начать поглощение. После недолгого часового отдыха, они отправились изучать местность, в которой оказались. Нужно было понять, где и сколько тут тварей, и насколько они безопасны. Поглощение могло продлиться долго, и надо было подготовиться к любым неожиданностям. Места оказались не слишком опасными. Было несколько выходов к тоннелям покрупнее, шагов 5 в ширину, но к ним надо было протискиваться сквозь узкие проходы. Крупные твари точно обвалят весь проход, если сунутся. Пару дней поисков, и они нашли подходящую труднодоступную пещеру-кишку, в которую больше двух гоблинов и не влезло бы. По пути сюда они оставляли отметки, чтобы при желании суметь вернуться как в тот первый огромный тоннель, так и в несколько других, тоже крупных, на которые они наткнулись по дороге. «Пора», — сказал Зурдах, доставая кристаллы из металлического куба. Не спеша он разложил перед собой три кристалла. Рядом молча нервничал Маэль. Он выстроил их в ряд. Три кристалла, все три разных размеров, заполненные странной субстанцией, напоминающей кровь с вкраплениями тьмы. Красиво. Зурдах тяжело задышал от нахлынувшего ощущения крови, а внутри кристалла субстанция зашевелилась, ожила. Паучья кровь. То, чего ему не хватало эти несколько лет, чтобы стать сильнее. То, что еще важнее тьмы, потому что измененные тела – залог их выживания. Это их скорость, сила, выносливость. «Ты уверен?» – спросил на всякий случай Маэль. «Маэль, конечно, я уверен. Ты бы и сам сделал то же самое. Попадись на пару ядер быстроходок, моментально бы сожрал. Ну это другое. Их кровь не такая опасная. Так надо, Маэль, сам знаешь». «Ладно», — смирился друг, зная, что тут припираться бесполезно. Оставался лишь один вопрос. «С какого кристалла начать? С самого большого или...» «Ты же начнешь с самого маленького?» — с надеждой спросил Маэль. «Нет», — отрезал Зурдах, — «мне еще Драмар рассказывал, в таких случаях лучше начинать с самого большого. Мелкие и так легко усвоятся». Драмар, правда, говорил немного иначе, но... «Какая разница? Ой...» Как будто ваш Драмар много знал о ядрах. Предостаточно, чтобы иметь 30 кругов. Маэль не сильно верил в рассказы о том, что их, детей, сопровождал старый гоблин, который жил кучу лет и обладал таким количеством кругов, о котором никогда не слышали даже в ямах Айгура. Он даже предполагал, что он просто дорисовал круги и показывал детям. Зурдах же знал, что это все глупости, потому что видел силу Драмара в деле. Вот только, Зурдах на мгновение застыл. Как это достать оттуда? Кристаллы были, или казались, монолитными. Хорошо, попробуем старый способ, сказал Зурдах и положил кристалл в рот. И ничего не произошло. Он попытался втянуть кровь, но субстанция билась внутри кристалла, но выхода найти не могла. Сосуд просто не выпускал кровь. Хорошо, выплюнул он кристаллу на ладонь. Так, значит, не получится. Тогда попробуем по-другому. Взяв обычный камень, Зурдах пытался отколоть верхушку кристалла. Десяток ударов, и камень в руке треснул. Кристалл уже остался целым. Тогда он взял следующий камень, а потом еще один. Через десяток минут возле него лежала кучка разбившихся на осколки камней. Кристалл был по-прежнему цел и невредим. На нем не было ни царапины. «Может, копьем?» – предложил Маэль. «А то камни что-то не работают». Следующие 10 минут прошли в новых, бесплодных попытках разбить кристалл с помощью копья. Сначала Зурдах использовал самодельные, но когда одно из них разрушилось, перешел на копья, отнятые у Дау. Результата по-прежнему не было. Молодой гоблин остановился, и на пару минут он сел, не двигаясь, и размышляя о том, как же расколоть этот кристалл и поглотить кровь. «Хаэма, что если попробовать?» В голову пришла одна интересная мысль. Он покрыл наконечник копья драуков материализованной тьмой. Хрусть. С первого же удара кончик кристалла откололся, словно был стеклянным и вообще не обладал никакой крепостью. «Получилось!» — вскрикнул Маэль. «А дальше что?» Из кристалла вверх сразу же несмело потянулась густая дымка кровавого цвета. «Дальше!» Зурдах знал только один вариант и сразу же засунул кристалл в рот. Глотать его он не собирался, да и кристаллу подобного размера не пролез бы в пищевод, но вот пытаться втянуть эту субстанцию было явно можно. Едва кристалл оказался внутри, как кровь Зурдаха забурлила, закрутилась по телу, обжигая вены, а из кристалла во рту внутрь потянулась субстанция, с каждым мгновением наполнявшая его тело все больше, и вот она уже по-настоящему ждала. На глазах тут же выступили слезы, а через мгновение Зурдах понял, что субстанция живая, и она радовалась, что ее впустили во вместилище, которое она может занять. На мгновение ему показалось, что внутрь него влезает черно-красный огромный паук, который хочет выжрать всего внутренности. Он ухмыльнулся. Это он будет поглощать, а не его. Молодой гоблин позволил субстанции войти внутрь, не сопротивляясь. Едва она оказалась целиком внутри, и кристалл окончательно опустел, он его выплюнул и только тогда, стиснув зубы, сел. В глазах плясали вспышки боли. Тварь, а иначе субстанцию бы Зурдах не назвал, медленно расползалась по телу, словно расправляла свои мерзкие паучьи лапы. Тело стало невероятно тяжелым, и даже просто пошевелиться стало трудно. Зурдах рухнул на пол, словно придавленный огромным булыжником, но на губах его играла улыбка. В этот раз он ощутил, какой объем крови в него вливался, и это его радовало. К нему рванул Маэль. «Все но нормально. Сейчас я тебе покажу, тварь». Пару секунд паучья субстанция пыталась понять, где она оказалась и что ей делать, а потом... Потом она ощутила, что не одна, что внутри уже кто-то есть. Та частица чернопрядца, носящая имя Прожора и слившаяся с костями Зурдаха, радостно выплеснула тьму в кровь. Потому что кровь из кристалла была враждебной. В этой, новой крови, Зурдах узнавал частицы праматери, ее суть, ее дух. Он был во многих видах пауков. Злая и агрессивная паучья кровь тут же начала его атаковать, почувствовав угрозу. Зурдах же просто лежал с открытыми глазами и смотрел пустым взглядом в своды пещеры. Все его внимание, сознание было внутри, там, где происходила сейчас борьба. Паучиха, вернее ее животное безмозглое подобие, пыталась атаковать его кровь и поглотить ее. Процесс происходил подобным образом впервые. Маленькие ядра поглощались сами собой, а самое первое ядро он поглощал вообще иначе. Тут же была чистая борьба воли и крови. Удары паучихи были болезненны, но гоблин ждал, пока она потратит больше сил. От одного из таких ударов он даже вскрикнул. Тело выгнуло дугой от боли. Хоть чернопрядец выплеснул тьму, Зурдах не спешил ей пользоваться. «Рано. Давай, давай. Покажи сначала, что можешь». Паучиха внутри злобно оскалилась и продолжила распространяться по всему телу, думая, что легко захватит его. Чужеродная кровь добиралась до самых кончиков пальцев. Однако тварь не понимала, что чем больше она распространяется по чужому организму, тем слабее становится, тем жиже становится субстанция, ее содержащая. Ее сила была в плотности, в концентрированном сгустке, которым она была. Зурдах этого и ждал. Удивительно, но как действовать, чтобы поглотить эту тварь, он понимал интуитивно. Пора. Получай, сука. Через секунду уже его кровь стала огненной лавой, бегущей по венам. Настолько быстро он начинал ее обращать. Кроме того, тьма в его крови начала бешено жрать частицы чужой крови. По чуть-чуть, незаметно, но везде одновременно, по всему телу. Маэль, тем временем, видя, что друг в сознании, но глаза его будто пустые, что-то говорил ему, спрашивал, успокаивал и явно нервничал. Зурдах не мог разобрать его слов. Собственное бешеное сердцебиение заглушило все звуки. Дышалось тяжело, кровь внутри пылала. Чужое паучье агрессивное сознание раз за разом пыталось распространиться по его телу и захватить его, но, неожиданно, получало удары по себе, хоть в ответ наносило болезненные укусы, пытаясь сгрызать его кровь, делать своей. Вот только каждый укус наносил ей боль, потому что был наполнен тьмой чернопрядца. Зурдах скоро понял, что даже мешает. Черный паук, вернее его бессознательные остатки, могли справиться сами, а он лишь распылял его силы, но понимал, что делает правильно, так как именно он, Зурдах, должен контролировать все в своем теле, потому что потом чернопрядец исчезнет из его тела, и он будет один. Он снова должен будет рассчитывать только на свои силы. Конечно, паучиха праматерь не имела отношения к этой отдельной твари из кристалла. Это было очевидно по тупому сознанию обычного, хоть и могучего насекомого, созданного в этом кристалле. Как Прожора, до момента слияния с другими частицами чернопрядца, он был чем-то другим, не таким древним и могущественным, так и в этой кроваво-черной паучихе не было ни капли разумности, одни инстинкты, желавшие пожрать все на своем пути. «Нет, я сам должен все сделать, я должен поглотить ее сам, своей волей, уже можно в полную силу». Достаточно пооборонился. Он тут же начал давить паучиху своей волей, своим контролем крови. Он представлял себя пастью огромного черного паука, которая пожирает чужую кровь и делает своей, капля за каплей. И это работало, но медленно. Нужно было давить и давить. Чуждая паучья кровь, попытавшись взять контроль, ощутила неожиданный отпор. И только пытаясь продавить ее голой волей и кровью, Зурдах понял. Его 7 кругов паучьей крови были, по сути, меньше, чем крови внутри кристалла, которая сейчас бушевала в нем. Ее было раза в 2 больше. Сколько же ядер туда впихнули? Изумленно подумал он. Вот только бой происходил в теле Зурдаха, на его территории, на его условиях. И внутри него была тьма, которая больно жалила черно-красную паучиху, помогая носителю. Несколько минут он давил и давил, но в какой-то момент понял, что поглощает слишком мало крови. Тогда он изменил тактику. Пусть атакует сама, решил теперь Зурдах и резко перешел в оборону. Паучиха рванула в атаку, подумав, что враг истощил все силы. А Зурдах уперся и, словно загнанный в угол зверь, огрызался на каждую попытку откусить от него кусок. Он тратил меньше сил, чем она, но откусывал больше. Гоблин терпеливо выдержал больше 1000 укусов красно-черной паучихи и, раз за разом, подтачивал силы тупоголовой паучихи. Она дергалась, атаковала, но бежать было некуда. Либо она, либо он. Тварь сразу поняла, что начинает медленно, но верно проигрывать и начала огрызаться, и наносить ему болезненные хаотичные удары. Каждая клеточка тела Зурдаха вспыхивала огненной болью, его било мелкой дрожью, глаза были закрыты, все внимание сосредоточено только на борьбе. Он откусывал от чужой паучьей крови по кусочку, каплю за каплей крови, и одновременно продолжал с неумолимой хладнокровностью принимать удары, продолжая процесс поглощения. С каждой поглощенной каплей он становился все сильнее. Чужая кровь, покоренная в борьбе, не исчезала, а становилась частью его, усиливая. Терпеть. Надо терпеть и сражаться. Я сильнее. Через несколько часов наступил момент, когда количество крови у Зурдаха и паучихи сравнялось. Хоть это внутреннее бодание, казалось, происходило очень быстро, в реальности тянулись часы, во время которых глаза Зурдаха были открыты, а тело билось в лихорадке, борясь с чужой сутью внутри. Скоро Зурдах почувствовал, что его силы не бесконечны. Борьба утомляла его все больше и больше, но и паучья кровь слабела очень быстро. Надо ускоряться. Он начал выжимать из себя все, обрушившись всей накопленной мощью, всей тьмой, всей своей кровью на остатки паучихи. И каждая новая поглощенная капля давала ему маленькие импульсы дополнительной силы. Миг, и еще пару капель становится им. Еще один миг, и снова он ощутил прибавку в крови. Еще немного. Приятно, тварь, он побеждал. И мелкая паучиха понимала, но не сдавалась, сопротивлялась и огрызалась до последнего. Проигрыш для нее был окончательной смертью, без даже крохотной возможности захватить чье-то тело. С каждым мгновением она сдавала позиции, пока от нее не осталась всего одна последняя капля, содержащая в себе подобие сознания паучихи, маленького, злого, прожорливого насекомого. Зурдах застыл на миг, взглянув в ее сознание, и навалился всей своей кровью. Он поглотил ее всю. От красно-черной паучихи не осталось и следа. Теперь вся новая кровь из кристалла стала частью его. Вот и все, теперь это моя кровь. Моя. Через секунду после этого он отключился. Поглощение было завершено. Тело должно было привыкнуть к новой крови, впитать ее окончательно, встроить в организм. Зурдах очнулся он через день, разбитым, уставшим и одновременно обновленным. Где-то с полчаса он просто лежал, не открывая глаз, не двигаясь, и привыкая к новому странному ощущению того, что внутри него обитает сила. Да, он чувствовал, насколько кровь стала сильнее, в разы. Но несмотря на это, пошевелить какой-либо конечностью было жутко тяжело, будто его тело долго-долго били палками, или пропустили через мясорубку. Слабость была во всем теле. Даже глаза он открыл с трудом. «Ух!» – выдохнул он, не в силах произнести что-то более связное. «Наконец-то!» – воскликнул Маэль, очнулся. «Тише!» – голос друга ударил в уши словно гонг. Все чувства молодого гоблина, все нервы, были напряжены до предела, и каждый звук раздавался грохотом в ушах. Понятно, что Маэль волновался, потому что, в отличие от него, не знал, прошло ли поглощение успешно или нет. Тварь могла втихую завладеть телом и просто тихо лежать, выжидая момент для атаки. «Громко-громко, тише говори». Несколько минут он пытался встать, и помощь друга была не лишней, потому что ноги предательски дрожали. Даже после тренировок однорукого было легче, выдавил Зурдах, когда голос вернулся к нему и он смог нормально говорить. «Ну как, было сложно?» «А, нет, просто долго и больно. Ничего особенного». Маэль кивнул. «То есть, никаких проблем, легко справился. Да, в первый раз было сложнее, чем сейчас. Во мне же, чернопрядец, он в каком-то смысле помог. Понятно. Зурдах начал осматривать руки, ноги, туловище, и никаких видимых изменений пока не было. Но он уже по опыту предыдущих поглощений знал, что они наступают не сразу, а в течение некоторого времени. Кровь не меняет тело моментально, только постепенно. Обратившись к крови, Зурдах вновь явственно ощутил, что ее стало едва ли не вдвое больше. При этом ощущалась она тяжеловеснее и управлялась сложнее, будто ему на руки повесили несколько гирь. Надо проверить круги, сколько их стало теперь. Миг, и кровь хлынула в глазах, мир привычно потемнел, остались только огоньки мелких жизней насекомых, а на его ладони проступил силуэт паука. До поглощения субстанции из кристалла их было 7, теперь их было 16. Сколько же ядер было в том кристалле, ошеломленно подумал Зурдах. Хоть во время поглощения он ощущал, что чужеродной крови в нем было много, но чтобы настолько много, и ведь на каждый новый круг нужно все большее количество крови. Видя его удивленное лицо, Маэль не удержался от вопроса. Что там, что такое, Зурдах? Мало кругов дало, или вообще не дало? Что там? Да нет, дало. Много дало, я не ожидал. Ну так сколько? Теперь 16 кругов. Челюсть Маэля отвисла, и он даже ничего не сказал от удивления. Только через минуту. Вот же ж срань как много. Надо подождать. Рано радоваться. Возможно, круги сойдут. Мы не знаем, как точно действует эта хрень из кристалла. Возможно, эффект временный. Хотя Зурдах сомневался в этом. Он словно пытался оправдаться за такую удачу перед другом. И тот это прекрасно понимал. Интересно. Пробормотал Маэль. Насколько ты сильнее стал? Скоро узнаем. Однако взгляд Зурдаха то и дело цеплялся за оставшиеся 2 кристалла. Он уже хотел их поглотить, и кровь кровожадно отзывалась на эти мысли. Но тут следовало подождать. Тело должно было привыкнуть, как это было с самым первым ядром. Неожиданно Зурдах заметил небольшое насекомое, которое ползло по направлению к кристаллам. 2 целым. Да это же паук, вдруг понял он. Они так давно не встречали нигде пауков, что стало даже непривычно видеть живую особь. А этот был крупным, размером с полладони. Он ничего не боялся и просто как ненормальный полз к кристаллам. «Я его ощущаю», — мелькнула мысль. Внутри возникло странное ощущение. Он чувствовал паука не как паука, а как крошечный сгусток крови. Паучьей крови. «А, что ты делаешь?» — удивился Маэль, когда Зурдах вытянул по направлению к пауку руку. Тонкие нити тьмы тут же схватили паука и подтащили к гоблину. Паук барахтался, вертелся, но удрать не мог. «Кое-что проверить хочу». Паук завис перед ним, удерживаемый тонкими нитями тьмы, и Зурдах прислушивался к своим ощущениям, к крови. «Я точно раньше такого не ощущал». Он щелкнул, и нить пронзила паука, убив в секунду. Наружу капнула кровь. Своей волей он подхватил кровь и, капля за каплей, стал тянуть наружу. Вышел небольшой комочек черной крови, размером с горошек. Вопросительно взглянул на него друг. Зурдах сжал ладони и одновременно давил кровь все больше и больше, и ее становилось все меньше. Все примеси, все ненужное просто опадало на пол. Оставалась только суть. Крошечная капля паучьей крови. Через минуту она висела перед ним, бесцветная, и тело Зурдаха хотело ее поглотить. Что он и сделал. Это, ты сейчас поглотил кровь паука? Молодой гоблин прислушался к ощущениям. Да, крови в нем прибавилось, но настолько мало, что почти и не ощущалось, не зная он об этом. Да, поглотил, но он был совсем слабый, на таких сильнее не станешь. Это было интересно, если он может чувствовать кровь пауков, и вот такое с ней делать, так я точно стану сильнее. Глава 6. Изменения в теле действительно происходили постепенно, в течение нескольких недель. Видимо, чтобы такое количество новой крови переварилось организмом, требовалось действительно немало времени. Кожа менялась кусочками, фрагмент за фрагментом. Иногда в один день появлялись большие измененные части, а в другой – совсем крошечные, но и он, и Маэль следили за этим, и замечали каждый. Обоим было интересно, как скоро прекратятся изменения, потому что только после этого Зурдах собирался взяться за следующий кристалл. После этого поглощения, похоже, наступила очередь его ног стать измененными. Изо дня в день, что правая, что левая нога все больше покрывались темными, почти черными участками кожи, такими же, как и на его руках. «Совсем как у меня ноги будут», — хмыкнул Маэль. «У тебя не такие черные, как мои», — заметил Зурдах. Маэль взглянул на свои ноги, покрытые серой кожей, которая, скорее, состояла из крохотных чешуек. Да, серые покрасивее будут, черные – это почти как у Дроу. Фыркнул Зурдах и продолжил есть пойманного Тшарка. Ну зато теперь твои ноги не хрупкие как раньше, и если покроются полностью, сможешь бегать наравне со мной. Может, даже я начну бить в полную силу, не боясь, что твои хрупкие ноги не выдержат. Тоже мне, силач, отмахнулся Зурдах, хоть внутри был вынужден признать, что это правда. Ударов ног Майя он выдержать не мог, как и многие другие дети в ямах, а оттого использовал свои ноги друг в спаррингах с осторожностью. Смеси ядер, которые их лечили в ямах, у них больше не было, и как ее делать они не знали. А получить измененные ноги было важнее и полезнее, чем любую другую часть тела. Ноги и руки – это именно то, что наносит главный урон в бою. Теперь скорость ног, а значит и бега, тоже увеличится. У него оставалось еще два кристалла, которые точно изменят еще какие-то части тела, однако он собирался еще подождать. Сегодня появились черные пятна на очередном участке кожи, а значит, спешить не стоило. Последние изменения закончились спустя 2 недели. За это время то тут, то там на его теле появлялись новые почерневшие участки кожи, прежде чем трансформация остановилась окончательно. Итогом поглощения были практически полностью измененные до паха обе ноги. Но даже так, это был очень хороший исход. Это буквально-таки воодушевило Зурдаха. Ноги были не менее важным участком тела, чем руки, и он понимал, что теперь в бою может нанести ими существенный урон. Иногда он немного завидовал Майлю. С получением 7-го круга, ноги Майля сделали его значительно быстрее Зурдаха. Более того, он мог калашматить ими все, что вздумается, не опасаясь ни ран, ни переломов, совсем как Зурдах своими руками. Теперь молодому гоблину тело позволяло делать то же самое. Уже на следующий день Зурдах провел новое поглощение. Но то ли он стал значительно сильнее, то ли кристалл чем-то отличался от первого, но поглощение прошло вообще легко. Он сломил сопротивление очередного паука незнакомого ему вида и усвоил всю его кровь, присоединив к своей. Ее было, конечно, меньше, но все равно много, столько не вместило бы, наверное, ни одно ядро, каких бы размеров оно бы ни было. Хоть после этого поглощения он все равно валялся день без сознания и сил, но того волевого напряжения от схватки, как было с первым кристаллом, он не испытал. Адаптация к полученной порции новой крови прошла еще быстрее, буквально за неделю. Однако для изменений кровь выбрала менее удачное место – задницу. Причем оба полушария. Глядя на это, Зурдах лишь выругался. «Ну а Маэль?» Маэль смеялся. «Почему не спина или не живот?» – возмущался Зурдах. «Ну, ухмыльнулся Маэль, зато можешь смело падать на жопу и не бояться. Теперь она выдержит все», – и захохотал. Зурдах скрипнул зубами. Он хотел получить от поглощения максимальную пользу, потому что никто не знает, когда еще им так повезет и попадет столько кристаллов с паучьей кровью. Может, вообще никогда. Встреча с драуками была случайностью, и он надеялся, что повторной не случится, потому что в следующий раз им могут попасться такие драуки, какие были на арене, которые швыряются копьями тьмы, и уже от подобных защититься они вдвоем не смогут. Впрочем, он зря переживал. Кроме задницы, черная кожа покрыла часть живота и низ спины, а кругов поглощения добавило всего 6. Молодой гоблин был недоволен, его аппетиты сильно разыгрались. Раньше он бы и одному кругу радовался, прыгая до потолка, сейчас хотелось все больше и больше, потому что он видел, что такое настоящая сила на арене, где оказался беспомощным, и если бы не чернопрядец, то в очередной раз бы был убит. Но чернопрядец спас его и себя, и тем самым дал ему время. Время стать сильнее, шанс выжить. До поглощения последнего кристалла, Зурдах продолжил опыты с пауками, которые изредка им попадались. Он уже легче манипулировал их кровью и действительно мог выдавливать ту самую суть крови, которая содержалась в ядрах, и которой он мог усиливаться. Увы, это были слишком мелкие пауки, чтобы давать ощутимую прибавку в силе. Но он проделывал такое не только с пауками, но и со многими насекомыми, которые им попадались. Вытягивал из них кровь и, сжимая до предела, оставлял самое главное, то, что делало из гоблинов, мутантов. «Эх», — вздохнул Маэль, — «умел бы ты такое, когда мы проходили места с скороходками, мог бы наделать мне такой хрени». «Это да», — согласился Зурдах. Теперь он из любого насекомого мог выдавить суть, даже из того, в котором не было ядра, просто количество получалось мизерным. Оставался третий и последний кристалл. Его он поглотил без страха и колебаний. Он уже точно знал, что даже субстанция крови из кристалла не доставит ему проблем. Хоть Маэль каждый раз перед поглощением нервничал. «Наверное, — подумал Зурдах, — я бы тоже переживал, если бы он совал себе в рот субстанцию непонятно с чем, а потом долго не просыпался. Казалось, будто удача отсыпала ему эти кристаллы за то, что ему не удалось ни разу за 3 года поймать ни одного паука с ядром, и не воспользоваться этим шансом стать сильнее он не мог, особенно после увиденного в Пхеркхале, когда он понял, что такое значит по-настоящему сильные и могущественные существа и насколько он далек от подобной силы. А ведь на арене в некоторые моменты он ощущал себя непобедимым. Зурдах грустно улыбнулся, вспомнив и свои бои, и себя тогдашнего. Оба они, и он и Маэль, даже теперь все еще слабы, а тогда и вовсе немного стоили. Третье поглощение оказалось очень удачным, потому что затронуло практически всю переднюю часть до шеи и середину спины. Теперь, кроме шеи, головы и верха спины, он был весь измененный. Это не могло не радовать. Добавилось 6 кругов, и это при том, что по размерам этот кристалл был чуть больше предыдущего. «Везунчик сраный», — сплюнул Маэль, с легкой завистью, «теперь почти все тело измененное». Зурдах рассмеялся. Теперь-то он был рад. Все эти изменения происходили еще в течение 3 недель. Кожа менялась на черную постепенно. «Эх», — грустно и одновременно мечтательно вздохнул Маэль, «вот бы мне найти такие кристаллы, чтобы хоп-хоп, и сразу 10 кругов. Ну извини, у драуков только такие были. В следующий раз встретим, попрошу их достать кристаллы с кровью скороходок. Может, подсуетятся». Они дружно засмеялись, представив себе в красках подобную сцену. «Нет уж», — хмыкнул Маэль, — «лучше с этими уродами вообще не встречаться». Зурдах кивнул, соглашаясь. «Был, правда, и временный минус. Из-за резкого увеличения количества паучьей крови, она теперь плохо подчинялась и управлялась, но Зурдах понимал, что это временный эффект, к новым объемам нужно просто привыкнуть. Ведь вначале, в ямах он тоже не умел полноценно управлять кровью, но научился же. Эти 2,5 месяца пути, пока он проводил поглощение и привыкал к новым силам, они шли мелкими проходами и пещерками, вдали от огромных тоннелей. Кровь внутри него стала тяжелой и неповоротливой. Кроме того, чтобы сделать обращение требовалось, наверное, втрое больше сил, чем раньше. Но и к этому Зурдах постепенно привыкал. Собственно, все проблемы были из-за того, что крови в гоблине было слишком много, и первое время обычная активация глаз срабатывала так, словно он никогда не умел ей пользоваться. Глаза затапливало избыточным количеством крови, и мир вокруг исчезал. Оставалась только тьма и мелкие огоньки жизни насекомых вокруг, ну и яркое пламя жизни Маэля. В итоге он заново учился и использовал толику крови, ровно столько, чтобы немного разогнать свое тело. Через неделю кровь в обращении снова стала послушной. Расстраивало его одно – кристаллы. Он понимал, что их больше не будет, и он усилился максимально, насколько это возможно. Остальное зависело лишь от того, как часто им будут попадаться пауки, из которых он будет вытягивать кровь. У Зурдаха усилилось и запугивание. Теперь ему стало окончательно ясно, что мощь запугивания напрямую зависит от круга, то есть, от количества паучьей крови в нем. Однажды, во время очередной остановки, тренируя это самое запугивание, вернее, пытаясь уменьшить размер его ауры, Зурдах пару раз задел Маэля, тот подскакивал как ужаленный и с испугом хватался за копье. «Твою мать!» — вскрикнул Маэль, отпрыгивая подальше от друга. «Страшно, трындец, не используй эту хрень больше, тем более на мне». «Извини», — пробурчал Зурдах, — «так и от страха помереть можно. Это тебе оно свое, а меня чуть эта тварь не сожрала. Вообще-то она нереальная», — заметил Зурдах. «Ага, а страшно будто реальная, сам же знаешь», — он кивнул. «Конечно, он и сам не раз видел, как сильно влияла даже его старая аура паука, что уж говорить о теперешней обновленной». Зурдах вздохнул и продолжил тренировать обращение и тонкий контроль крови, параллельно используя баланс. Но он все равно не настолько хорошо контролировал ауру, чтобы уменьшить ее словно по щелчку пальцев, поэтому Маэль еще не раз вскакивал в страхе. Теперь, когда его круг был настолько высок, он впервые задумался, что еще никогда не был так близок и одновременно далек к полной трансформации, той самой, о которой рассказывал давным-давно Драмар. У Драмара, подумал он, было 30 кругов, и все равно до полной трансформации ему было далеко. Правда, у него был всего лишь огромный измененный кусок на груди и спине, а у меня уже почти все тело. Странно как-то это. Уже по майлю он заметил. Одинаковое количество кругов не дает одинакового количества измененной кожи. От гоблина к гоблину это разнилось. Наверное, сейчас бы мои бои в ямах проходили намного легче, намного, подумал он, а потом прокрутил бой с драуками в голове. Сейчас нам было бы в разы проще с этими тварями. Интересно, а теперь я бы справился с ними без использования тьмы, просто за счет силы и скорости? Ладно, оборвал сам себя Зурдах через пару минут. Хватит об этом думать, надо разобраться с этой кровью, с этими способностями, и, наконец, найти проход к другому тоннелю. Им определенно везло. Сначала Зурдаху, когда они получили кристаллы, а совсем скоро и Майлю, по пути они нашли несколько колоний скороходок. А где колонии, там и ядра. Они облазили все, что было можно, но добыли с десяток ядер. Небольших, конечно, но даже так, Майль был просто счастлив. Он снова получил возможность стать сильнее, и собирался сразу воспользоваться ею. Отговаривать его Зурдах не стал. Он знал, что кровь скороходок не хищная, и риски гораздо меньше, чем даже были у него. Правда, прежде чем приступить к ядрам, они наловили обычных тварей, кровь которых Зурдах вытягивал и очищал. На удивление, почти сотня обычных скороходок дала почти треть круга его другу. Таким методом они подняли его другу почти целый круг. Жаль, что за это время мелкие и быстрые особи успели убежать так далеко и по таким далям, что достать их было уже просто невозможно. Охренеть, только и сказал Майль, после того, как получил целый круг без ядер, просто из крови скороходок. Это ж даже еще не ядра. Но затем, конечно, пришла очередь ядер. Принимал Майль ядра по одному, начав с самых крупных. За одно поглощение, на которое уходило от 3 до 4 дней, у него прибавлялось от четверти до трети круга за раз. На поглощение всех ядер ушло чуть больше месяца. После каждого поглощения он, как и Зурдах, ждал, обвыкался с обновленной кровью, проверял способности, скорость, силу, ну и смотрел, не изменится ли где кожа. Правда, в его случае изменения были не слишком значительны. Сначала и вовсе добавилась лишь пара полосок кожи на шее, толщиной в пару пальцев, как рабский ошейник, заметил Зурдах, глядя на эти полоски. «Не смешно», — вскрикнул Майль, — «совсем, рабский, ага, как же, пусть теперь попробуют мне шею перерезать, кожа крепкая, проверить хочешь, ой, иди ты, согласен, все равно лучше так, чем голая шея», — добавил Зурдах.